Внезапно сердце Макану пропустило несколько ударов. Фэй привела Марианну. Нику показалось, что он летит в пропасть. Его девочка. От невероятного усилия не закричать ее имя свело скулы. Он стиснул кулаки и заставил себя молчать. Просто смотрел на нее и... Собственная боль отошла на второй план. За нее было больнее. Марианна походила на призрака. Очень бледная кожа, почти прозрачная. Глаза затуманены, зрачки расширены. Действие транквилизатора. Подбородок подрагивает. Веки припухли от слез. Фэй подвела ее к отцу и Влад рывком прижал дочь к себе. Ник тихо застонал. Это он должен сейчас обнимать ее, утешать. Это его обязанность. Почему именно в этот момент Ник не имеет права? Что они сказали ей? Как умерла Лина? Влад разжал руки, и Марианна, пошатываясь, подошла к гробу. В тишине было слышно, как бьется ее сердце. Очень медленно, словно тоже готова остановиться. Марианна несколько минут смотрела на тело матери, потом повернулась к отцу. Ник успел подхватить ее еще до того, как она сама поняла, что падает. Это было стремительно быстро. Сиреневые глаза лишь на секунду сфокусировались на его лице и закрылись, не успев отразить ни одной эмоции, кроме боли и отчаяния. Фэй тут же оказалась рядом, приложила ухо к ее груди, прощупала пульс. Обморок. Она не выдержала. «Ник, отнеси ее в дом, хорошо? Я побуду с Владом». «Иди с ними», — голос короля донесся словно издалека. «Иди, не оставляй ее, я в порядке». Ник уложил Марианну на постель и не удержался. Прижал ее руку к губам, потом к щеке. Удивительно, когда он рядом с ней, становится легче дышать. Она словно его наркотик. Со стойкой непреодолимой зависимостью на все. Запах, голос, прикосновение. Держит ее руку в своей, и сердце снова бьется, в груди становится теплее. Он не просто соскучился, он истощен морально, до состояния полной прострации. Именно сейчас по его щеке скатилась одинокая слеза, и Ник быстро смахнул ее ладонью. Не время плакать. Кто-то должен быть сильным сегодня. Фэй не мешала, она стояла рядом и наполняла шприц лекарством. Ее руки мелко дрожали. Она придет в себя через несколько часов. За это время мы должны увезти ее отсюда в дом родителей. Ник, вернись в склеп. Мне не нравится состояние Влада. Он слишком спокоен. Меня это настораживает. Побудь с ним, не оставляй одного. Ник осторожно положил руку Марианны ей на грудь и повернулся к Фэй. Он не простит вам лжи. Точнее, теперь только тебе. Лучше, чтобы Влад не знал о том, что вы сделали. Я знаю, прошептала Фэй. Никогда не простит. Сейчас ты ему нужен. Просто побудь с ним, хорошо? Конечно, Фэй. «Что теперь с нами будет?» В глазах Фэй блеснули слезы. «Все изменится. Мы изменимся. Смерть не только отнимает, она также дает возможность родиться чему-то новому, Ник». Они никогда не были эмоционально близки настолько, как сейчас. В этом самом склепе, где покоился их отец, Криштоф, и теперь женщина, которая когда-то породила между ними вражду и ненависть, но в то же время заставила их стать семьей. Ее больше нет. А им обоим слишком больно, чтобы что-то сказать друг другу. Обиды отошли на второй план. Между братьями протянулась еще хрупкая, но уже ощутимая ниточка доверия. «Мы слишком часто стали здесь бывать», — прошептал Ник и сел рядом с Владом на каменный пол. «Ты видел ее лицо, Ник? Она словно радовалась, что ушла. Почему? Она встретила смерть с облегчением. Чего я не знаю, Ник? Что происходило с моей женой? Что она скрывала от меня?» Ник облокотился о стену. «Не знаю, брат. Она ушла. Просто ушла, как и многие из нас. Вампиры не умирают от старости». «Я хотел разделить с ней вечность», — прошептал Влад и закрыл глаза. «Ты разделишь с ней вечность, пока ты ее помнишь». Внезапно Влад повернулся к Нику. Его глаза лихорадочно блестели. «Что-то не так, Ник. Я это чувствовал все годы. С ней было что-то не так. А последнее время она словно жила по инерции. Лина так и не стала одной из нас. И у нее были тайны от меня». Влад протянул Нику окровавленный клочок бумаги. «Записка Марго, прочти». Ник поднес бумагу к глазам и тяжело вздохнул. «Ты не удивлен? Ты знаешь, что эта сука имела в виду? Ник отвернулся. «Скажи мне, скажи все, что ты знаешь, Ник, я должен знать». Просто Марго лишилась всего. Это ее фантазия, ее домыслы. Это ничего не значит, поверь. Совсем ничего. Влад отобрал записку и спрятал ее в карман. «Значит, моя жена многое от меня скрывала. Я чувствовал, но не лез. Каждый имеет право на свое пространство». Ник жал руку брата. «Просто ты сейчас ищешь виноватых, Влад. Так легче справиться. Так легче смириться. Но ты заблуждаешься. Я уверен, что Лина ничего от тебя не скрывала». «Скрывала». Влад судорожно сжал руки и снова закрыл глаза. «Неделю назад я получил уведомление из Румынии о том, что ее посылка передана адресату. И знаешь что? Адресатом была она сама. Лина отправила посылку и сама же получила ее в Румынии. Тогда, когда я думал, что она уехала по делам братства. Зачем? Что было в этой посылке? Что она отправила сама себе? Я должен узнать». Ник чувствовал, как сжимается его сердце. Что-то новенькое, сочувствие брату, незнакомые эмоции, странные и давящие на грудь. «Поезжай туда и найди это. Возможно, тогда ты успокоишься. Лина любила тебя, брат». Они посмотрели друг другу в глаза, и вдруг король тихо произнес: «Тебя она тоже любила». Слова повисли в воздухе, как камень. Воцарилась тишина. «Сейчас не самое подходящее место и время», — начал Ник. Влад вдруг сжал плечи Макану. «Почему она, Ник? Почему сейчас, когда в нашей жизни наступило долгожданное счастье и покой?» Ник чувствовал его боль физически. Пожалуй, это был самый сближающий момент за всю их жизнь. Даже смерть отца не сблизила их настолько. «Пойдем. Нам нужно быть там с теми, кому тоже больно. Короли не имеют права на одиночество». Влад резко встал с пола. «Я больше не король. Что я за правитель? Я не смог уберечь своих дочерей. И не смог уберечь свою жену. Братству не нужен такой, как я». Ник напрягся. Он смотрел на Влада и видел мрачную решимость на его лице. «Ты заменишь меня. Я отдаю правление братством тебе и ухожу от дел. Как наш отец. Мое время закончилось, Ник. Ты обязан взять все в свои руки. Габриэля поставишь на свою должность. Он справится». Ник хотел возразить, но Влад сделал предостерегающий жест. «Не спорь. Мы оба знаем, что я прав. Я сейчас не в состоянии править братством. Я должен быть со своей семьей. Габриэль и Крис переедут в наш слинный дом и побудут с Марианной. Я уеду в Румынию, а потом поживу у Мстислава с Дианой вместе с детьми. Мне нужно это время. Твоя очередь взвалить все на себя». Ник обнял Влада и сильно сжал его плечи. Он чувствовал дрожь. Король больше не держал себя в руках, он сломался. Это было самым тяжелым зрелищем из всех, что Нику доводилось видеть. Самый сильный в их семье, несгибаемый, правильный. Он сломан и сдается. Ник с трудом сдержал стон сожаления. «Мы справимся вместе, как всегда, как все эти годы». «Нет, ты справишься сам, а я помогу, чем смогу. Завтра я оглашу новый указ, и тебя коронуют ровно через неделю. Мы выдержим время траура, и ты возьмешь на себя все обязанности. Хоть раз сделай так, как я тебя прошу». «Ник, я просто не смогу сейчас править братством. Я задыхаюсь, брат, мне плохо, я...» Ник посмотрел Владу в глаза и словно увидел отражение собственных глаз много лет назад, когда решил, что Марианна ушла от них навсегда. «Хорошо, я согласен. Я приму все обязанности». Смерть Лины заставила братьев цепляться друг за друга. Именно в этот момент они перестали быть врагами. Словно давнее соперничество, ненависть и ревность умерли вместе с ней и были похоронены именно в этом склепе.